дыши, ты дышишь мне в ухо. Немом экстазе ты царапаешь брюхо. Мы этим занимались на грязной батарее. Я был очень пьян и кончил еле-еле. Но я и не знала, что это все просто. Ты суперстар, малого роста. Лысый череп, но нежно обнимаешь. Ты все понимаешь, ты все понимаешь. Мокрая от пота, а у тебя вдруг разразилась рвота. Наверное, весь подъезд слышал твои вопли. Но я был очень добр и вытер тебе сопли. Но я...